Докторский час. Добрый день, уважаемые слушатели. У микрофона Олег Тихомиров. И я с огромным удовольствием говорю вам о том, что вот после достаточно длительного перерыва, но снова в эфире радио ВК, программа «Докторский час». И снова в студии у нас напротив меня кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Добрый день. Очень рад вас видеть снова в нашей студии, снова возле этого микрофона. Надеюсь, что слушатели присоединяются к моим чувствам. Будем надеяться. Да. Ну что ж, друзья мои, приступаем сразу к теме нашей программы, а говорим мы сегодня о такой вещи, которая называется домашняя аптечка. Ну, понятно, что у каждого вот обязательно дома есть какие-то лекарства в меру, собственно говоря, просвещенности каждого. Ну, аспирин, не знаю, у кого-то что-то от головной боли, от живота и так далее. Но я почему-то уверен, что это достаточно бессистемно. Ну, во всяком случае, вот и я сам, и большинство моих знакомых, они достаточно бессистемно вот эту свою аптечку составляют. Ну, во-первых, она получается из того, что мы знаем. Ну, аспирин надо иметь, например, там, горчичники надо иметь. Хотя многие уже про горчичники не знают, я уверен, это мне от мамы досталось. Вот. Потом, ну, что-то заболело, доктор прописал, а все не выпили, оставили там. И в результате вот огромная коробка собирается, где какие-то неведанные совершенно лекарства находятся. Евгеньевич, я вот такую длинную преамбулу говорю для того, чтобы была понятна проблематика. На самом деле домашняя аптечка – это очень серьезное дело, к которому нужно подойти систематично. И вот как раз Юрий Евгеньевич нам сейчас расскажет, как все правильно должно быть. Хорошо. Действительно, это так. Действительно, это так, потому что самое страшное в этой аптечке – это, ну, возможность вреда для здоровья, конечно. Потому что то, что вы говорите, вот бессистемность, бессистемность говорит о чем? Что вот положил, забыл, потом появилась необходимость что-то выпить, что-то помню, я выпил, Юрий Евгеньевич, не посмотрел, а сроки, условия хранения, они, к сожалению, не выдержаны, и человек может отравиться, и причем это может быть действительно серьезно. Поэтому, ну, первое, наверное, условие домашней аптечки – это невозможность доступа к ней детей. То есть людей, которые, в общем-то, себя, ну, в силу возраста не контролируют. Поэтому домашняя аптечка должна лежать в каком-то определенном месте, легко доступным, но, опять же, для взрослых членов семьи. И для того, чтобы она работала, то есть она должна быть вот, ну, сформирована из действительно необходимых вещей, и пускай она никогда не понадобится, да, но вот тем не менее, если понадобилась, то чтобы это было доступно. Поэтому вот я сейчас поговорили про нее. Вот я разделил, так сказать, по классам, да. Это что за инструменты должны быть в этой аптечке, что за материалы, что за лекарства, что за дезинфицирующие какие-то средства. И что в домашней аптечке может быть и не обязательно в ней, но то, что может быть легко доступно, так сказать, на природе. Евгеньевич, вот прежде чем мы будем говорить о деталях, я хотел бы уточнить все-таки, а вот где лучше хранить? Ну, помимо того, что это должно быть труднодоступное место для, так сказать, малолетних, а в каком месте лучше хранить? Там, в темном, прохладном? Где? В темном. В темном. Есть вещи, которые хранятся в холоде, в холодильнике. Ну, как правило, это то, что надо использовать сейчас. То есть, допустим, это какие-то пилюли какие-то. То есть, вот то, что назначил там доктор. Там свечи, да, ну вот они хранятся в холодильнике, потому что, ну, иначе их невозможно ввести. Понятно, что холодильник, он доступен для ребенка, поэтому хранить домашнюю аптечку в холодильнике, наверное, не очень здорово, потому что холодильник – место, которое потребимое для хозяйки. Хозяйка может быть не одна, то есть вот, ну, ситуацию, да, пришла подружка, пришла помочь поготовить, ну вот открывает холодильник, там это аптечка, женское любопытство, ну не стоит какие-то моменты, ну, да, смешивать. Согласен, вот. Поэтому холодильник – это общедоступное место. И в домашней аптечке хранение каких-то веществ длительного пользования, наверное, ну, не очень, вернее так, не длительного пользования, короткого хранения, там, строгих условий хранения, не очень здорово. На, когда выписывает доктор препараты, это не домашняя аптечка. То есть это курс для человека, вот он знает, сюда положил, я принимаю, там, вот, или там какие-то для препараты для внутримышечного, там, внутривенного введения. Могут быть такие препараты в домашних условиях, но тем не менее это уже другие совершенно вещи, к домашней аптечке мало относящиеся. Это курс, прописанный доктором на какое-то время, хранится в специально отведенных условиях. Вот, ну, вот это вот в течение, допустим, там, 2 недель, там, 3 недель надо это сделать. Это допустимо. А домашняя аптечка все-таки, пускай это будет, как правило, защита высотой, то есть это хранится, допустим, на верхней полке шкаф. Вот мы знаем, где это есть. Вот. Ребенок туда не попадает. Потому что это, ну, допустим, там, в родительской спальне. Вполне возможно. Ну, я думаю, что вполне возможно. Вот. Дальше. Что именно это может быть? Сейчас на минуточку буквально прервемся. Доктора Мальчевского не оставляют в покое. Все хорошо. Сергеич, ну, можно, да, дальше? Да, конечно. Так вот, что касается инструментов домашней аптечки, да, то есть первое, что должно быть там, это тонометр. Почему? Потому что, не дай бог, вот та же самая головная боль, которая может сопровождаться, ну, которая может резко ухудшать качество жизни. Так вот, головная боль, как правило, ну, она может быть связана с изменением давления. Это, как, даже, это даже для молодых как, людей? Ну, вот молодая, да, семья, вроде как бы им зачем нужен тонометр? Они молодые, здоровые, красивые. А, ситуация такая. Повышение давления, ладно, бог с ним. А падение давления, это может быть очень неприятным моментом. Угу. Вот, ну, действительно, все что угодно. Молодая семья, ну, хорошо, а у женщины... Всякое в жизни бывает. Uh-huh. Может быть, какое-то кровотечение. Без разницы, какое-то язвенное кровотечение. Допустим, вам там, связано с гинекологией, там еще что-то. У мужчины язвенное кровотечение тоже может быть. Падение давления. То есть вот самые простые моменты, которые... Вот. Поэтому что-то мне плохо, что-то нехорошо. Ну, померьте давление. Если давление нормальное, ну, все как бы есть время. А если давление меньше, чем 90/60... что это уже такой случай ургентный, который необходим мгновенная реакция. И когда даже человек... А я буду звонить в скорую. Тоже разные вещи. Позвонил в скорую и сказал, что, вы знаете, у супруги упало давление до 80 на 50. Приезжайте. Скорость приезда скорой будет разная абсолютно. Ну, конечно. Потому что в данном случае, скорее всего, поедет уже бригада сразу же. И приедет она, как правило, значительно быстрее. Вот поэтому тонометр должен быть в аптечке. Понятно, понятно. То есть это вот такое получение объективной информации, абсолютно объективной информации. Угу. Вот это важно. Вот. Да и потом, еще раз говорю, начали про головную боль. Она может быть абсолютно одинаковая как на высоком, так и на низком давлении. То есть она может провоцироваться разными вот такими моментами. Поэтому тонометр, он должен быть. Записали. Да. Ну что еще в аптечке должно быть? Да, сильно длительное хранение. Как это не смешно, жгут для остановки кровотечения. Ну, порезался человек. Конечно, да. Тут да понятно. Не дай бог что-то там, подскользнулся там, стекло вот межкомнатное разбилось. Ну, ножиком мог порезаться. Ножиком, да хоть, ну вот что, ну, травма. И стало кровить, да не дай бог артерия это кровит. Чем будете перевязываться? Что-то искать, какую-то тряпочку. Ну, жгут, вот он есть, он там хранится долго. Никаких условий с собой для его хранения нет. Uh-huh. Но он нужен. Uh-huh. Поэтому тонометр жгут обязательно. Бинты туда же относятся, Сергеич, или это другая уже статья? Ну, бинты, я бы сказал, относятся к группе материалы. А, все-таки материалы, да. К инструментам же их сложно отнести, uh-huh. да? Uh-huh. Поэтому мы говорим про инструменты. Понятно. что еще можно? Ну, наверное, ну, то, что есть у любого человека на руке, да, ну, допустим, ну, сейчас, да, это сложно, но вот секундная стрелка, казалось бы, то есть, ну, то, что, ну, просчитать просто пульс, частит это или нет. Угу. Ну, это уже изыски, ладно, бог с ним, вот на руке есть часы с секундной стрелкой. Юрий Григорьевич, а градусник? Молодец. А градусник? Без градусника вообще никуда. Молодец. Вот правильно. Инструмент, градусник в аптечке. Да. Очень правильно. Да, конечно. Поэтому градусник, это правильно учить. Температура есть, нет. Градусник, конечно. Ну и уже тогда заключаем. Инструмент — это ножницы. Кстати, да. Кстати, да. Понятно, что они, в общем, как бы так обычно существуют, но обычно они где-нибудь лежат, непонятно какие, в общем, там маникюрные, допустим, а это совсем другое. Да, поэтому ситуация такая, что отрезать, там, кусочек лейкопластыря надо отрезать, пускай ножницы там будут. Все, этого достаточно. Юрий Ильич, а вот по поводу градусника. Вот сейчас существуют вот градусники электронные, а традиционные вот эти градусники, это были ртутные. Вот. Я очень хорошо отношусь к ртутным градусникам, но если уже у людей боязнь ртутных паров, угу, ну пускай будет любой другой. Ну это же не принципиально. По большому счету разницы нет. Да? Да нет, конечно. Их огромное количество электронных градусников там с гибкими кончиками там, для измерения температуры у маленьких детей, там атравматичные, что невозможно их там поломать. Что вот, Юрий Ильич, а я возьму градусник и вдруг засну. Ну, можем же до бесконечности попугать себя чем-то. Вот я перевернусь, и у меня стекло вопьется в мое тело. Ну, что же это? Просто градусник, конечно, пускай он будет. Юрий Ильич, а где, кстати, лучше мерить температуру взрослому человеку? Вот в каком? Под мышкой или в рот засунуть? Вот как? Знаете, я учился в советской школе. Угу. У нас просто как-то выбора не было. Мерят температуру в подмышечной впадине. А сейчас все фильмы насмотрелись, рту, фильмов, да, там, что или надо в рот засовывать. В задний проход, ну, когда человек совершенно какой-то, да, доступный только один участок тела, можно тогда... А так, ну, то есть подмышкой, ну, нормально, конечно, правильно, ну, все конечно, показывает. Ну, конечно. Хорошо. Подмышечная впадина – это классические вещи, там, и изыски какие-то делать. То есть не будем обсуждать, когда мерится базальная температура, это уже специальное, опять же, исследование там, для выявления вызревания яйцеклетки. Ну, зачем мы будем про это говорить? Подмышечная впадина для измерения температуры. Я недавно с этим столкнулся, просто что человек мерил температуру, и вместо того, чтобы засунуть обычно подмышку, засунул себе градусник в рот. Я удивился. Я тоже человек старого воспитания, старой школы. Я говорю, а зачем? Ну, вот правильно нужно вот так, мне сказали. И я решил вас проконсультироваться. Ну, в общем, ну, вот. Хочет. Это уж у каждого свое. Ну, мерится температура в подмышечной впадине. Поэтому давайте с этим вряд ли кто-то будет спорить. При отсутствии руки, конечно, есть. На другие места. Докторский час. Мы разговариваем с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским о том, что должно содержаться в домашней аптечке. Вот поговорили об инструментах. Вроде бы самое главное вспомнили, да, Юрий Евгеньевич? Ну да. Ну, четыре позиции. Uh-huh. Это тонометр, это жгут, это градусник, это ножницы. То, что действительно должно быть. А про материалы тоже их не так много. То есть, ну, конечно, должен быть в домашней аптечке пара упаковок стерильного бинта. Бинт. Обычно, потому что... Ну, действительно, где-то что-то там человек порезался там, или ссадина какая-то, или еще что-то. Бинт, обычный бинт стерильный, легко накладывается. Вот. Лейкопластырь. Ну, лейкопластырь, сейчас продаются их огромное количество наборов, там бывают разные, ну и пускай это будет. Ну, медицинский клей BF6. Бывает очень трудно там где-то лейкопластырь наложить, ну, помазать клеем, как правило, это легко. Вот. Ну, и уже из материалов, вы говорили про горчичники, там перцовый пластырь. Ну да, это да, тоже, да, это может материалом, быть да, длительного есть? Хранения. Ну, горчичники, они, как правило, вот старые, которые были с нанесенной действительно горчицей, они легко разрушаются. И, а вот пластыри запечатанные, там, перцовые, это как бы, да, это можно. А еще вата, Юрий Евгеньевич. Не только вата. И ватные палочки, например. Ну, ватные палочки – это больше косметические вещи. Нет, ну вот смотрите, у вас, допустим, есть домашняя аптечка, которая хранится где-то там в определенном месте, пускай будет даже, не, может быть, даже не в виде ваты, а в виде вот этих вот ватных этих кружков. Нет, я просто вам, я вам просто приведу пример. У меня в аптечке лежит вата. Ну, просто комок такой нормальный, вот как она продается в аптеке с бумажкой там. Вот. И йод. Мне надо было прыщик, соответственно, прижечь. Ну, я открыл пальцы, йод. Пальцы остались. Я весь был в йоде, весь буквально. Вот. Так что вот я рекомендую все-таки людям ватные палочки иметь на всякий случай. Ватные палочки, йод, ну, для меня в медицине, конечно, вещь хорошая, замечательная, но в основном использующаяся больше для йодной сетки, то есть для каких-то элементов рассасывания. А вообще йод – это достаточно агрессивная вещь, и его ни в коем случае нельзя наносить на открытую рану. Это крайне противопоказано, это ожог. И, соответственно, это невозможно из-за заживления первичным натяжением. Уже ткани будут обожжены. Поэтому открытая рана обрабатывается все-таки зеленкой. А, вот зеленкой. Именно так, да? Да. Угу. Потому что йод, он жгет. Это его можно наносить на неповрежденную кожу. Йодом обрабатывается операционное поле перед операцией, а не после. Угу. А вот после... Это зеленка. Ну, я прыщичек, прыщик у меня был, я его раз, ну, и, знаете, помогло, да. Ну, Сергей. Конечно. Он не развился, да. Поэтому зеленка все-таки здесь менее травматичный материал. Это, уж так будем говорить. Ну, это мы дойдем с вами до дезинфицирующих средств, по-моему, да, или это лекарство все-таки? Да, да, это не материалы. Да, конечно. Ну, хотя это сложно, да. Вот. Поэтому здесь бинт, вата, все верно. Там какие-то, может быть, там марлевые тампончики быть в конце-то концов. Ну, это уже такие определенные изыски. А вот, Юрий Евгеньевич, есть же люди, которые считают, что если вот особенно у них есть деньги, например, да, так, то они считают, что их здоровье достойно только самого лучшего. И они стараются покупать все самое дорогое, там, импортное. Есть какая-то разница, скажем, вот там, не знаю, в каких-нибудь импортных бинтах и в наших отечественных, ну или в каких-то когда, других материалах? Когда, так, когда необходимо наложить бинт на какую-то вещь, которая может спадать, то есть есть бинт, который, ну, сам себя фиксирует. Это фирма Пехахафт, тогда уже будем говорить. Это одна из разновидностей бинтов. Просто ты наложил, и он никуда не делся. Допустим, при ожогах там, на нижних конечностях, еще что-то, когда легко сваливается бинт, вот альтернатива этому — это Пехахафт. Ну, специально, чтобы он был в аптечке, ну, как-то вот смысла большого не вижу. То есть, опять же, говорим, что если что-то случилось такое, что требует медицинского вмешательства, это будет указано лечащим врачом определенной специальности, тем же самым травматологом или комбустиологом, ну, вот специалистом по ожогам, или еще что-то, и, соответственно, перевязочный материал может быть, ну, разнообразнейший. То же самое по лейкопластырям тогда будем говорить. То есть, да, есть специальный лейкопластырь с нанесением там, там ионов серебра и там... И золото. Да. Нет, извините, ну как обеззаразивающее. Ну, мы же, у нас же здесь материалы, материал, то же самое серебро относится к материалам. Вот. Масса моментов и с йодными составляющими и так далее, и так далее, и так далее. Но это уже специальное средство, которое в домашней аптечке, ну, вряд ли их будешь. Ведь домашняя аптечка, чем она цена? То есть, возможность получения мгновенной помощи. Вот, да, головная боль, общая слабость, есть тонометр, померили, все, давление нормальное, получили информацию. То есть не нужно запихивать домашнюю аптечку всю ни аптеку, которая через дорогу. Ни в коем случае. Тогда просто не сможете ее пользоваться. Угу. Вот и все. То есть она должна работать. То есть то, что мы говорим по срокам хранения, да, то есть любой препарат в этой аптечке, он, человек должен быть уверен, что я возьму, и ничего там нету, что уже потеряло срок годности. Ничего там нету, что там условия хранения какие-то должны быть специальные. То есть это доступно, это легко, это быстро применимо. Вот основные условия для функционирования домашней аптечки. Докторский час. Напоминаю, что идет наш разговор о домашней аптечке с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Юрий Евгеньевич, поговорили об инструментах, поговорили о материалах. Теперь, наверное, к самому главному перейдем, к такому, к лекарству. Что там за лекарство у нас в домашней аптечке? Ну, что же, что там должно быть действительно? Это... чтобы лекарства тоже располагались как-то по системе, да? Uh-huh. Ну, какие-то гипотензивные препараты, препараты, снижающие артериальное давление. Но опять же, да, Юрий Евгеньевич, у нас молодая семья, следует ли нам держать гипотензивные препараты? Ну, в гости кто-то пришел, элементарно. Ну, какой-то широкого спектра действия, тот же самый Капотен, пускай лежит там 10 таблеток. Все, uh-huh. достаточно. Если человек гипертоник, у него есть свой прописанный, опять же, курс по препаратам, он может их принимать. Это те же самые ингибиторы АПФ, там, различного вида, это тот же самый Престариум, Эналаприл, или там Сартаны какие-то, Валс. Ну, можно здесь перечислять до бесконечности. Uh-huh. У него будет это все свое. А что касается домашней аптечки, ну, на всякий случай, там, какой-то из гипотензивных препаратов. Раньше был замечательный препарат, тот же самый клофелин широкого спектра действия, центрального и периферического действия. Ну, вот, к сожалению, он сейчас идет в достаточно жесткой форме. Ну, вот, хотя был препарат весьма неплох. Uh-huh. Вот, ну, имел там побочные действия там, в виде синдрома отмены. Ну, как для домашней аптечки он был бы хорош, конечно. Ну вот его, в какой-то степени его нишу занял препарат Капотен, Каптоприл, это синоним. Вот. Нитраты. Там раньше это был только нитроглицерин, но не обязательно. Uh-huh. Вот, но тот же самый кардикет, еще что-то, ну, может быть, в домашней аптечке. То есть, Юрий Евгеньевич, а можно ли валидол для сердца? Ну, можно, только неэффективно. Ага. Поэтому валидол так, для успокоения нервной системы, не более того. А реального какого-то... Ну, да, человек успокаивается, ему уже как-то попроще, но тем не менее, пока что лучше, чем производная нитроглицерина для купирования каких-то сердечных болей, не придумано. Ага. Поэтому что-то из нитратов может быть, тот же самый кардикет. Там у него есть разные дозировки, там 10, 20, 40 миллиграмм. Ну, там минимальную дозу, там 10 миллиграмм, тоже может быть в домашней аптечке. Но опять же, при условии, что дети в нее доступ не имеют. Uh-huh, uh-huh. Ни в коем случае. Те же самые гипотензивные препараты, те же самые нитраты, они должны быть недоступны для детей. Дальше из лекарственных препаратов, ну, пускай будут какие-то блокаторы H-помпы, то есть противоязвенный препарат. Тот же самый АМЕС. Uh-huh. Пускай будет. Это неплохо. Там какие-то, ну, в самом деле, там, человек что-то острое съел, что-то неприятное. Тот же препарат, там, АМЕС достаточно длительного хранения. Пускай будет. Как скорая помощь. Антацидные препараты. То есть обволакивающее. Ну, всем известный альмогель, ну, не очень удобная форма альмогеля часто бывает. Там альмогель, а есть с новокаином, ну, все-таки в виде суспензии не стоит. Ну, а вот малокс форма таблетированная, uh-huh. Uh-huh. Там может быть вполне. Там какие-то сорбенты, Ну, самое простое – это угольный, да, активированный уголь, всем известный активированный уголь. Но самый простой, безопасный, как правило, не дающий никаких каких-то аллергических реакций и так далее. Пускай будет сорбент в домашней аптечке. Спазмолитики, вот широко рекламируемая там ножпа. Я... То есть такая вещь, что только ради Бога, не надо, чтобы это было каким-то большим бутыльком, потому что чтобы не было возможности для передозировки. То есть упаковочка из 10 таблеток, и, наверное, хватит. Но опять же, вот спазмолитики не те вещи, с которыми можно заигрываться. Там, если это идет в плане, там, опять же, курсового лечения, это одно дело. Хранить на всякий случай с осторожностью. Еще раз повторяю. А потом препараты антигистаминные. То есть при аллергиях что-либо. Можно хранить в домашней аптечке? Ну, можно, конечно. Но из препаратов их масса есть. Но я бы не советовал хранить тот же самый димедрол. Не советовал бы Тавигил. Ну, хотя можно. Ну, вот есть препараты, там, ну, тот же самый Ксизал или Эриус препараты. Их можно. Я бы все-таки советовал домашние аптечки на всякий случай иметь вот 10 таблеток преднизолона. Не дай бог на аллергическую реакцию. Вот есть вот отек квинки, когда человек мгновенно раздувается. В данном случае вот лучше глюкокортикостероида все-таки это вряд ли что-то снимет. Если явно идет аллергия с отеком, здесь все-таки вот в данном случае преднизолон, он нужен. Можно говорить, у Юрий Евгеньевич, а на преднизолон может быть же какие-то там осложнения? Могут быть. Там язва та же самая, но... для какого-то разового применения, на всякий случай он может быть. Но я бы даже советовал здесь, в такой ситуации, он продается в ампулах по, ну, в стандартах по 3 ампулы идет преднизолон. Все-таки иметь шприц и... А вот про инструменты вспомнили, Юрий Евгеньевич, по поводу шприца, кстати. По поводу шприца, так а я вот как-то... Это просто надо же уметь еще ставить. Сейчас начали говорить, а здесь любой человек справится с внутримышечным введением. Если, не дай бог, какая-то идет, на самом деле, какая-то быстрая реакция, то у человека может и уже отсутствовать возможность проглотить. Ну, тогда да. Ему надо вот в этой ситуации просто ввести внутримышечный преднизолон. Такое, к сожалению, может быть. К сожалению, не так уж и редко. То есть мы сейчас... В плане аллергии-то идем, к сожалению, на увеличение и учащение таких случаев и утяжеление. И смерть в результате аллергической реакции, к сожалению, сейчас не такая уж редкость. Вот. А купирование аллергии – это глюкокортикостероиды. Поэтому, в принципе, здесь вот ампульный, ну, вот, инъекционный вид – донесение этого препарата, он может часто быть необходимым. Юрий Евгеньевич, вот я на этом месте сейчас прерву наш разговор, но это буквально ненадолго, секунд на 30, мы вернемся после небольшой рекламной паузы в студию. Привет, я Юрий. Каждый понедельник я знакомлю вас с интереснейшими музыкальными произведениями. По моей версии. В моей программе вы услышите самых разнообразных исполнителей, познакомитесь с неожиданными и необычными стилями и направлениями. Вспомните хорошо забытое и узнаете новое. Потому что с вами я, Юрген. И моя программа «Юрген. Что послушать?» Докторский час. Продолжаем программу «Докторский час» на радио ВК. У нас в студии кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. И мы говорим о том, что должна содержать домашняя аптечка в каждом доме, в каждой семье. Кстати, Юрий Евгеньевич, вот мы с вами говорили, в частности, про уколы, и мне мысль в голову пришла. На самом деле она, может быть, не так и имеет отношение к домашней аптечке, но на самом деле вот те инструменты, которые находятся в домашней аптечке, ими надо пользоваться, уметь. А я уверен, что далеко не все умеют пользоваться даже элементарным тонометром. И по-хорошему надо к людям курсы какие-то организовывать, чтобы взрослые люди ходили, во-первых, изучали, ну, вот как уколы учиться ставить. Ну, мало ли, все же потом с возрастом, как говорится, может быть, в этом получим потребность, необходимость. А во-вторых, ну, изучали бы, например, какие-то новые вещи. Я имею в виду, которые, вот новые лекарства, предположим. Что я вот сейчас слушал вас, можно я чуть-чуть отвлекусь, Сергей? Можно. Вот, и я вспоминал, что же у меня в аптечке такое традиционное. Я могу вам так сказать, от головы, ну вот сверху вниз пойдем, от головы цитрамон, от живота, ну если что-то режет, там, вот, то значит гастал, это и одна же изжога. Да. От, я извиняюсь, диареи, левомицетин, все остальное это йод. Йод, бинт, все. Нет, а, ну и от сердца карвалол, да, карвалол. Так, ну, будем говорить так, все-таки левомицетин... Помогает отлично. Правда, жестко очень потом. Ну, от него достаточно много побочных действий, это антибиотик все-таки. А если уж говорить от всяких поносов, то препарат лапирамид тогда уж. А я не слышал про такое. Вот, ну, я почему вот разговор-то веду? Это как раз лапирамид, но и в конце концов, мы только что говорили про активированный уголь. Он тоже весьма в этом отношении эффективен. А он не так снимает, между прочим, быстро. А левомицетин раз, 10 минут и снова в строю, как говорится, да. Ну, лапирамид, наверное, будет не хуже. Я так думаю. Мне кажется, надо просвещать людей. Что появляется интересного и такого действительно вот необходимого, нужного на, так сказать, фармакологическом рынке? Нет, ребята, давайте так. Из антибиотиков в аптечке может быть препарат какого-либо широкого спектра действия, тот же самый Сумамед. Вот, а в отношении не вздумайте ее напихивать антибиотиками на все случаи жизни. И левомицетин не тот препарат, который должен храниться в домашней аптечке. У него достаточно много побочных действий. Все, никто не слушайте меня, в смысле, не слушайте, слушайте доктора. На левомицетине мы поставили крест. Все, запомните. Поэтому, если уж из препаратов, это из антибиотиков широкого спектра действия, ну да, это вот, пожалуй, Сумамед. На всякий случай, действительно. Это группа ципрофлоксацинов. Кстати, вот от обратной вещи. Ну, многие люди мучатся не только, простите, диареей, а в том числе и запорами. Ну вот, а вот, скажем, слабительное что, касторочку? Тут тоже жесткое касторовое масло. Это как в швейке, там все лечили касторкой, если. Ну, замечательно. А еще раньше все лечили кровопусканием. Тоже хорошее дело. Тоже хорошее. Эффективное, эффективное. Вряд ли. Либо поможет, либо нет. Ну, во всяком случае. Тогда уже и не надо. Поэтому тот же самый препарат сена. Из препаратов достаточно мягкого, разная форма бисакодила. Бисакодил. Вот он действует все-таки более-менее, так скажем, физиологично. Вот. То вы с касторкой можете и глауберову соль, то есть там астматическое, слабительное, там человек выворачивает. Не надо этого делать. И, наверное, не надо об этом говорить. Вот, то есть информация... я шаблонные вот такие вещи специально озвучиваю, потому что они же существуют в народе. И вот наша задача их как-то немножко развеять. Поэтому... Не всегда у человека, всегда есть не ургентные случаи, когда человека, извините, нету стула, это проходит какое-то время, он может всегда получить какую-то врачебную помощь. Другое дело, что это, если, Юрген, я куда-то поехал, вот я взял с собой домашнюю аптечку, да, то есть когда человек не может в силу просто расстояния обратиться к доктору там или еще что-то, там мы поехали в путешествие, да, там вот куда-то в степи Хакасия, до ближайшего доктора нам 2 дня ехать, да, вот, потому что поехали мы не на машине, а на велосипедах, вот, и мы с собой аптечку взяли. Стоит с собой брать? Ну, наверное, да, стоит. То есть тогда нужно быть усиление по каким-то направлениям, да, ну, в том числе и вот и по этим. Может быть. Вот. Тоже стали говорить, поэтому все-таки аптечка должна находиться в каком-то не открытом ящичке, а в каком-то специальном там кофре или то есть что-то с застежкой, чтобы она закрывалась. Вот, и чтобы ее можно было взять с собой, допустим, действительно при поездке куда-то. Но если пользоваться, то пользоваться. Но не обязательно ей пользоваться, но она должна быть доступна, да? О чем мы говорили. Вот мы поехали, взяли с собой, ну, молодцы. Вот. Все-таки где-то защитились на какие-то моменты. Юрий Георгиевич, а вот еще такая вещь. Вот какие-то, может быть, первые необходимости, обезболивающие средства, ну, скажем, там вот, не дай бог, обжегся, например. Тогда, если обжегся, все-таки есть препарат пантенол. Но лучше бы я советовал даже препарат, ну, это мы, опять же, эти средства, это мироместин. Мироместин хранится хорошо, хранится легко. И при любых ожогах, при инфицированных ранах, при гнойничковых каких-то моментах, он действительно хорош. Часто его называют там препаратом до-после, то есть это при каких-то сомнительных половых контактах, но тем не менее он хороший для многих других вещей, мироместин. Я еще раз повторяю, это при ожогах. Действительно, это при каких-то ссадинах по грязной поверхности, ну, взяли, обработали, чтобы там не получить какую-то инфекцию. То есть вот это, да, должно быть в домашней аптечке. Так же, как наряду с зеленкой. Вот, ну, называется бриллиантовый зеленый. Вот, вот это вот из ДС-средств. Какие-то есть специальные средства, допустим, Юрий Евгеньевич, а мы поехали там, где будет плохая вода. Вот какие нам надо взять? Есть специальные средства там для плохой воды, там растворяется, ну, держать это в домашней аптечке дома, ну, когда есть водопровод, ну, смысл какой? Юрий Евгеньевич, а есть какие-то средства, ну, вот, не знаю, там ударился локтем или коленкой, ну, больно жутко, вот как-то вот, или потерпеть лучше? Ну, пускай будет, но для каждого свое. То есть есть же обезболивающие препараты, допустим, при почечных там коликах, то тот же самый баралгин там с спазмолитиками. Ну, препарат, к которому я неплохо отношусь, тот же самый пенталгин обычный. Можно его... А зубы? Вот, кстати, это же вообще тема, Юрий Ильич. Пока до зубного дойдешь, это у тебя все волосы выпадут. Ну, сразу говорю, не дай бог, зубная боль, которую невозможно терпеть, всегда имеется служба круглосуточная. И я не думаю, что эта система как-то у нас потеряна. Поэтому боль, которую нельзя терпеть, все-таки ее надо снимать в учреждении, в лечебном, специализированном. Ну да, там же флюс может быть, все что да, угодно. Поэтому лучше здесь обезболивающее – это враг. Это враг, это то, что мы… Да не дай бог, это боль в животе. Но вызывайте скорую помощь, потому что если это тот же самый аппендицит, и вы пытаетесь заглушить его обезболивающими, вы получите летальный исход. Все. Перитонит. Очень опасно. И большой привет. Поэтому нет задачи любой целью снизить боль. Юрий Евгеньевич, есть препараты, которые сильно убирают боль? Есть. Нужны они в домашней аптечке? Нет. Понятно. Какая-то легкая боль, дискомфорт, там еще какие-то, да ради бога, это можно брать. Но если это постоянная, все-таки это скорая помощь, то необходимо вызвать доктора. Можно какой-то анальгетик в домашней аптечке? Да можно, конечно. А если мы поехали в экспедицию, можно с собой взять 50% раствор анальгина со шприцами? Можно, ребята, возьмите. Но если действительно вы поехали в экспедицию, если у вас есть человек, который минимально знаком с какими-то, то есть может поставить уколы качественно, там, провести какую-то диагностику, то ради бога. А у нас все равно не будет возможности добраться до доктора или еще что-то. Ну, конечно, тут в этой ситуации лучше иметь врача в экспедиции. Ну, надо доктора иметь, безусловно. Конечно, безусловно. Конечно. Поэтому то, что можно, и то, что безопасно. Поэтому, как обезболивающее, ну, лучше бы два иметь. Ту же самую какую-то форму анальгина, да, и тот же самый катадалон. То есть он уже не будет относиться к группе негормональных противовоспалительных препаратов, к которым относятся все обезболивающие. Ну, вот этот аспирин в домашней аптечке может быть? Ну, безусловно, может быть. Ну, вот, то есть аспирин, он тоже относится к группе негормональных противовоспалительных препаратов. Ну, чем он хорош? Тем, что он стимулирует выработку антитромбина 3. То есть он препарат, который, ну, действительно важный. Бесконтрольный его прием нельзя, конечно, потому что есть аспириновые язвы. Вот. Ну вот, тем не менее, в домашней аптечке он может быть. То есть вот сейчас у нас немножко такой пошел сумбурный разговор. Нет, почему? Мы очень даже, собственно говоря, вот пытаемся разобраться, какие лекарства нужны Юрию Евгеньевичу. Я как человек малограмотный, но интересующийся, задаю вам вопросы как специалисту, и вы очень исчерпывающе мне отвечаете. Немножко, да? Немножко забегая вперед, вот сейчас весна, месяц, я считаю, что все-таки в каждой аптеке у человека должен быть тот же самый препарат йод-антиперин. Uh-huh. Мне он очень нравится. Почему? Потому что был разработан достаточно давно, вот, и это профилактика того же самого клещевого энцефалита. Не только профилактика, но и лечение клещевого энцефалита. То есть при укусе клеща, то есть проще вот принять курсом йод-антиперин и, как правило, в дальнейшем не иметь проблем со здоровьем в плане развития клещевого энцефалита. Ага. Потому что как раз уже из опыта экспедиционной работы это забрасывали нас в Саяны. И экспедиция, это 15-16 человек, обязательно были случаи присасывания клеща. В обязательном порядке человек получал профилактическое лечение. А там и профилактика лечения совпадает по схемам. Ну, вот на курс 50 таблеток этого йод-антиперина. Пускай дома будет. Потому что даже не обязательно. Ой, а я никуда не выхожу. Там букет, букет полевых цветочков домой принесли. В парке центральном можно поймать. Да. Хоть где. Поэтому вот йод-антиперин в этом отношении замечательный препарат, от которого я, к счастью, не видел осложнений, вот, и наблюдал его эффективность. То есть он действительно работает. Очень, кстати, своевременный совет, я считаю. Докторский час. Разговариваем с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Юрий Евгеньевич, у нас уже не так много времени осталось до конца программы, а нам нужно еще обязательно упомянуть, какие дезинфицирующие средства должны быть и какие возможные, допустим, народные средства в аптечке. А дезинфицирующие средства, да, мы благодаря вашей активности, Олег Юрьевич, уже обсудили. Да. Поэтому мироместин, замечательный препарат, бриллиантовый зеленый. Йод, ну, пускай он будет, но только запомните, что йод надо, она все-таки неповрежденную, на раневую поверхность наносить его не нужно. Йодом можно действительно помазать какую-то там припухлость или еще что-то. Но можно после инъекции, для того, чтобы лучше рассосалось лекарство, нанести йодистую сетку. Ну, не более того. Вот, поэтому зеленка и мироместин, uh-huh, пускай будут. Тот же самый пантенол, там еще что-то, ну, это уже определенные изыски, то есть смысла большого нету. То есть мироместин заменит пантенол, во всяком случае, на первое время. Хорошо, мы дважды об этом сказали, значит, акцентировали внимание. Да. Вот. Ну, хорошо, давайте теперь, Евгений, поговорим о народных средствах. Это наше любимое лечение, да, малина. Ну да, поэтому да, сложно говорить о том, что это чебрец. Должно, что это должно храниться на верхней полке шкафа, да. То есть народное средство, ну так уж, домашняя аптечка, это условно уже здесь. Условно, что это какие-то вещи, возможно, сезонные. Ну, тот же самый подорожник. Можно его использовать как домашняя аптечка? Ну, конечно. Но он же не будет... Храниться это, только да. не будет, да. Юрий Евгеньевич, я живу на даче там сезонно. Выезжаю, вот я люблю ездить на велосипеде. Вот там где-то споткнулся... коленка поранил. И подорожник можно приклеить? Вот он растет здесь у меня в лесу, не где-то на обочине дороги. Ну, конечно, можно. А прежде чем его приклеить, его надо там промыть. Но если он в лесу растет, то может и не надо. А если он на обочине дороги растет, ну да, там грязи может, может и не стоит его использовать. Поэтому разумно подходить. А что еще в домашнюю аптечку? А вот белоголовник. Или ромашка? Ну, ромашка по вкусу, так скажем, вот мы уже начали говорить, да, тот же самый белоголовник. Да, я вот курсом, об этом вспомнил. Курсом пропить, то есть в чай там с молоком. Что же там плохого-то для нервной системы? Там, белоголовник вкусно завариваете чай. Конечно, отлично просто. Конечно. То есть еще немножко мяты добавить, конечно. Я вам говорю. Лимонная мята та же самая, которая растет. Но это уже больше культурное растение. Белоголовник, вот он растет там по дороге. Евгений, вот можно сорвать и попить? Ну, конечно, можно. А вот еще бодягой хорошо вот прикладывали компрессы там, к синякам. Сингалы. Синяки, да, синяки. Да, да, да. Убирали. Да. А чага, гриб березовый. Да, да, да, да, да. Это же замечательная Настаивали. Вещь. Но это уже больше мы говорим даже не о домашней аптечке, а о лесной аптеке тогда уже мы начали говорить. Другую немножко тему затронули. Но тем не менее, конечно, вот ее, Ильич, вот это как арсенал домашней аптечки может быть? Конечно, может быть. Малина. В каждом да, замечательно, доме. В каждом да. доме. И брусника, кстати, замороженная. Очень рекомендую. Я да. вот эту зиму, Юрий Евгеньевич, трижды спасался брусникой. Да, замечательно. Чувствую, вещь. Заболеваю, я ее достаю из морозильника, размораживаю, с сахаром делаю крепкий. Молодец. И она так силы восстанавливает, правильно. Фантастически. Да там же флавоноиды в ней содержатся. Ну, рекордсмен по флавоноидам – это черника. То есть для сосудов. Для сосудов, для глаз, для зрения. Ну, это уже давно известные вещи. Черника. Как домашняя аптечка может быть? Да. Я достаю ее из холодильника, пью чай с черникой. Здорово. Здорово. Замечательно. А малина? Можно? Можно. Просто знаете, что малина повышает артериальное давление. Да, малина. Поэтому так и сразу... людям, да, людям с гипертонией, ну, то есть надо об этом помнить. Потом любое варенье, как и любые углеводы, если его много, то ну, просто проверьте уровень сахара. Ну, с сахаром, да. Да. Поэтому все эти вещи, они, безусловно, хороши. Но все-таки минимально о себе знать нужно. Юрий Евгеньевич, у меня нету проблем с сахаром. Я могу есть варенье ну, в достаточном количестве. Все хорошо. У меня нет проблем с давлением. Давление у меня на уровне нормальных цифр. Могу я пить чай с малиной? Ну, конечно, можно. А если у меня давление бывает высоким, мне какое варенье лучше употреблять? Жимолость. Кстати, да. И она самая первая появляется у нас, друзья. Конечно. А уж жимолость это тоже вещь весьма замечательная и для сосудов, и, кстати, снижает действительно давление. Юргич, а вот продают уже готовые вот эти травяные сборы, вот вы как к ним относитесь? Или лучше самим ходить собирать? Вопрос, кто продает? Ну, не знаю. Иногда в аптеках продают, иногда бабушки продают. Ну, вот... Человек, который знает, что такое травяной сбор, и он может ориентироваться органолептически, то есть по вкусу. Ну, пример простой, да? Вот очень часто, и мне очень нравится, это лист брусники, там в плане мочегонного препарата, да? Вот он заваривается, прекрасный вкус имеет, то есть не портит. Часто таежники заваривают брусничный чай, да? Вот лист брусники, он дает такой приятный красный кирпичный цвет. и является, ну, профилактикой для мочекаменной болезни часто, то есть легко выводится. Вот. Но раньше всегда продавалось, когда работал Советский Союз, то все вот эти вот лекарственные средства заготавливались в одно и то же время в определенной местности. Условия хранения четко оговаривались, и поэтому можно говорить было о их действенности. Сейчас, к сожалению, очень часто в аптеках я видел фальсификат. Угу. То есть, если я завариваю лист брусники вот в этом пакетике и получаю вместо красно-коричневого цвета, а там действующее вещество и красящее совпадает, угу, просто-напросто, получаю не красно-коричневый, а зеленый окрас, то возникает вопрос, это лист брусники, там сечка намешанная или нет? Угу. Я точно знаю, что нет. Поэтому это надо уже совесть, как бы, если у вас там бабушка, соседка, там по даче, по дому, она заготавливает, вы знаете где, она не бредет вдоль дороги и тот же самый подорожник не собирает, который насытился вот этими выхлопными газами. Она, где-то есть у нее полянка, где она собирает, все хорошо, и вы знаете, что она это делает, и она правильно хранит, и там, Мария Петровна, можно вас купить? Ну, замечательно, ну покупайте конкретного человека. Uh-huh. Юрий Евгеньевич, а на рынке можно покупать? Ну, ту же самую чернику, как варенье, можете купить? Ну, конечно, можете купить. Как черника выглядит, вы знаете. И на вкус должны знать. Да, а если, ой, вот вы знаете, значит, у нас такая замечательная есть трава от всех болезней, вот купите ее у нас, и она имеет очень сложное название, вам ее все равно не выговорить. Вот типографски, как от руки написано, да, и вот, Юрий Евгеньевич, а вот я вот куплю, это будет правильно. Я просто боюсь, что мы сейчас углубимся в другую, но очень хорошую тему, и, наверное, нужно будет просто отдельную программу сделать, мы, по-моему, говорили, но надо еще поговорить по всяким всевозможным народным средствам, как лечиться, и в том числе и импортным, вот, там, женьшенями, маслами всякими и так далее. Друзья мои, ну, время нашей программы подошло к концу, к сожалению. Я надеюсь, что этот разговор был для вас полезен, потому что я лично очень многое для себя узнал. Вот сейчас закончится программа, я провожу Юрия Евгеньевича и пойду чистить свою домашнюю аптечку, и чувствую, половина ведра у меня будет забита сегодня. Юрий Евгеньевич, спасибо вам большое. У нас в программе принимал участие кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский. Говорили о содержании домашней аптечки. Это была программа «Докторский час». Спасибо, Юрий Евгеньевич, еще раз. Всего доброго. Всего вам доброго, друзья. Не болейте. «Докторский час».